Взрычав двигателем, такси, обогнув круглый неработающий фонтан, покатилось к воротам поместья, а я, еще раз оглядев это величественное и жутковатое строение, для полноты момента не хватило только внезапно сверкнувшей молнии, побрел к главному входу. Взойдя по широкой мраморной лестнице, я остановился перед массивными деревянными дверями и вдавил разок золотистую кнопку звонка, замеченную сбоку от входа. Долго ждать не пришлось, двери беззвучно и неожиданно легко отворились, а за ними меня встречал пожилой джентльмен с тоненькими усиками, которого мне уже приходилось видеть ранее, но только в образе тени. «Здрасте!» – поприветствовал его я, протянув руку для приветствия. Если уж и отыгрывать простого сельского парня, то по полной. «Приветствую, мистер Уэртикс, меня зовут Альфред, имею честь быть дворецким семьи Уэйнов». Он вежливо склонил голову, деликатно проигнорировав мой жест, и пропустив меня внутрь. «Надеюсь, вы хорошо добрались?» Дежурный вопрос требовал дежурного ответа, и он был получен. «Мистер Уэйн пока немного занят, но мистер Дрейк дожидается вас в малой гостиной, позвольте вас проводить». Это был не вопрос, так что я просто зашагал вслед за Альфредом. По пути к этой самой малой гостиной дворецкий провел меня через множество коридоров, галерей и комнат. Вопреки ожиданиям, изнутри особняк оказался намного приветливее, чем снаружи. Возможно, потому, что был нормально освещен. По пути постоянно попадались разные картины, в основном портреты людей с надменными взглядами, всяческие напольные вазы, рыцарские доспехи и прочие предметы интерьера, должные подчеркнуть статус и состояние своего владельца. Как и полагается парню из народа, я постоянно вертел головой, с любопытством разглядывая обстановку. В общем, вел себя как в музее, благо экспонатов хватало. Альфред отнесся к подобному поведению вполне благосклонно, иногда даже давая поясняющие комментарии к предметам, которые сильнее прочих притягивали мой изучающий взгляд. «Это портрет Бенджамина Уэйна», – просветил меня он, когда я остановился перед огромной картиной с изображенным на ней угрюмым мужиком в костюме века, наверное, 19-го. Мужик был носат, бровастый, необычайно широк в плечах. Думаю, если ему не польстили художники, то этот человек, если и уступал по габаритам своему внучку Брюсу, то не намного. При жизни Бенджамин славился довольно скверным характером и отсутствием деловой хватки, так что все дела семьи вела его младшая сестра Элизабет. Дворецкий указал на соседний портрет с изображением крайне невыразительной женщины в скромном платье, зато он являлся гениальным архитектором. «Дайте угадаю, этот особняк, его работа», — предположил я. «Абсолютно верно, молодой человек», — кивнул Альфред и повел меня дальше, рассказывая прямо на ходу, так же как и центральная Готэмская библиотека, мэрия, здание Готэмского вокзала и даже старейшие из корпусов лечебницы Аркхэм. Именно этот человек создал образ Готэма таким, каким мы его знаем, так как в последующем стиль Бенджамина Уэйна был взят за основу многими архитекторами, работающими над городским обликом. Мне доводилось видеть почти все перечисленные вами достопримечательности, но, должен заметить, работая над этим зданием, предок мистера Уэйна особенно постарался. Естественно, ведь он создавал дом для себя и будущих поколений своей семьи. Похоже, моя похвала порадовала старого дворецкого, так что остаток пути он заскучать мне не давал, поведав множество любопытных фактов об этом месте. Я же, внимательно его слушая и восхищенно качая головой в нужных местах, не забывал посматривать по сторонам и запоминать расположение комнат в поместье, а также фиксировать наличие таких же установок, что и в управлении полицией, разве что мастерски вписанных в интерьеры с выключенными полями. И я очень сомневаюсь, что это единственный сюрприз, ждущий потенциального грабителя, или кого похуже, неосмотрительно решившего сунуться на территорию защитников сия Готэма. Малая гостиная действительно оказалась малой, всего со стандартный школьный физкультурный зал в Первомире. На фоне тех комнат, через которые провел меня Альфред, она уж точно не впечатляла размерами, зато смотрелась вполне уютно, где-то даже по-домашнему. В помещении царил полумрак и весело потрескивал камин, над которым висел огромный плазменный телевизор, показывающий бейсбол. Развалившийся на стоящем перед камином широком диване, где вполне могли разместиться человек 5, не толкаясь при этом локтями, Тим при нашем появлении вскочил с места, радостно меня приветствуя. «Оставлю гостя на вас, мастер Тим», — произнес дворецкий, — «ужин будет накрыт, как только мистер Уэйн освободится». Усевшись рядом с Дрейком, Я выжидающе уставился на него. «Слушай, Кен, я понятия не имею, с чего это Брюсу так приспичило с тобой познакомиться», сходу начал оправдываться он. «То есть, это не ты настолько круто отрекомендовал меня своему боссу, что он решил провести со мной собеседование еще до окончания учебы, чтобы взять на работу и поставить на какой-нибудь важный и ответственный пост, пока конкуренты не перехватили?» Подозрительно прищурившись, спросил я. «Нет, а еще друг, называется», наигранно возмутился я. «Да ты же сам всего хотел добиться своими силами», припомнил мне Дрейк. «Все уши мне этим прожужжал, хотел и добьюсь», важно кивнул я. «Начало уже положено, но подробностей не дождешься, рано еще об этом говорить». «Так ты за этим в банк ходил?» — вмиг догадался Тим, ранее как-то не интересовавшийся причинами моего визита в крутейший банк Готэма. «Ну уж не для того, чтобы собой полы подтирать, точно», — хмыкнул я, смахнув с рукава несуществующую пылинку. «Так чем до ужина заниматься будем?» «Ну как бы», — он перевел взгляд на телевизор с бессмысленно бегающими по полю человечками. «Чипсы и пиво не предлагаю, Альфред убьет». «Суровый дядька», — согласился я, — «только что-нибудь другое включи». «Хорошо, о моей нелюбви к бейсболу были наслышаны все мои знакомые, так что Дрейк», — пожав плечами, — стал перебирать каналы, причем все почему-то спортивные. Я уговорил его остановиться на рестлинге. Как человека, не понаслышке знакомого с боевыми искусствами, меня эти кривляния брутальных клоунов немало забавляли. Однако Тим, также кое-что умеющий, лишь презрительно хмурился. Видимо, его мастерства пока недостаточно, чтобы оценить весь прикол. Главной части этого вечера мы прождали где-то около часа, вполглаза наблюдая за трагикомичным представлением, разыгравшимся на ринге, и ведя неспешную беседу о всяком. Дрейк, явно заметивший мою нервозность, странно было бы не заметить то, что я так старательно выпячивал, пытался успокоить меня пустой болтовней. Отдавая должное его стараниям, я немного снизил уровень своей взволнованности. «Всем привет!» — прервав разговор, влетел в комнату здоровяк в дорогом деловом костюме. «О, рестлинг! Иногда эти парни могут здорово развеселить». «Да, мужик явно в теме. Мистер Уэйн», — подскочил с дивана я, дико пуча глаза на Дрейкова начальство. «Думаю, самое время объяснить суть отношений между Дрейком и Уэйном, ибо это лишь в комиксах Брюс являлся опекуном Тима, лишившегося отца. Здесь же Дрейк-старший хоть и был частично лишен мобильности, но оставался не только жив, но и чрезвычайно деятелен. Да и если бы с ним что случилось, такой здоровенный 19-летний лоб, как Тим, вряд ли нуждался бы в опекунах. Сейчас же он, с полного одобрения отца, проходил довольно уже подзатянувшуюся стажировку в Уэйн Индастрис в качестве помощника самого Уэйна. Причем с подачи именно Джека Дрейка, состоявшего в дружеских отношениях с семьей Уэйнов и пристроившего наследника таким образом набираться опыта. Впрочем, не удивлюсь, если, так или иначе, эта мыслишка была подкинута ему хитрым летучим мышом. Ведь подобное положение вещей оказалось идеальным прикрытием супергеройской деятельности Тима. А то, что злобный эксплуататор Уэйн заставляет его пахать даже ночами и без выходных, оно и к лучшему, будет у парня меньше времени на такие глупости, как клубы или наркота. В общем, друган мой временами бывал загружен не меньше меня самого, учитывая мою основную деятельность, однако жалоб на это лично я от него еще ни разу не слышал. «Просто, Брюс, излучая доброжелательность», — прогудел Уэйн, пожав мне руку. «Тебя ведь Кен зовут?» Я настороженно кивнул. «Расслабься, парень, никто тебя здесь пытать не собирается», — усмехнулся Брюс, заметив мою скованность. «Просто поедим, поболтаем. Кстати, Альфред сказал, что уже накрывает, так что пока мы доберемся по этим лабиринтам до столовой, он как раз закончит. Идем?» «Да, сэр», — пробормотал я, тут же спохватившись, то есть Брюс. Уэйн ободряюще хлопнул меня по плечу и повел нас через свои владения. Несмотря на подчеркнутую неофициальность происходящего, все были при костюмах, столовая оказалась весьма солидным помещением с длинным столом, а Альфред стоял неподалеку наготове с белым полотенчиком на сгибе локтя. Атмосфера была непринужденной, в основном благодаря стараниям Брюса Уэйна, который явно умел расположить собеседника к себе. Брюс мастерски строил разговор, заставляя собеседника, меня в данном случае, буквально вязнуть в сплетенной им словесной паутине. Сначала он заговорил о банке, где держит часть своих активов, об ограблении, потом раскрутил меня на подробный рассказ о том случае, и, благодаря вовремя заданным наводящим вопросам, кое-что для себя прояснил. Больше всего его интересовали именно грабители, как обращались с заложниками, как разговаривали друг с другом, какие элементы экипировки при себе имели, и еще множество незначительных, на первый взгляд, мелочей интересовало мистера Уэйна. Вот честно, будь я неподготовленным гражданским, у меня и вопроса бы не возникло, зачем ему вообще знать такие вещи. Ну, любознательный человек, с кем не бывает. Дальше пошло сложнее. Уэйн начал вплетать в паутину разговора вопросы, касающиеся непосредственно меня. Как тебе, Готэм? А что же дома? Чем собираешься заняться после учебы? Необычная прическа. Панкуешь, значит, не любишь бейсбол? И отвечать полагалось не просто естественно, не сбиваясь с заданного ритма, но и так, чтобы меня нельзя было поймать на противоречиях. Дело непростое, но знакомое. Тренинги профессионального трындежа я прошел, как только стал джонином, то есть потенциальным обладателем особо секретной информации, которую ну никак нельзя было случайно слить какой-нибудь медовой кунайчи, действующей в образе проститутки или гейши. В общем, как по мне, так я справился, благо этим, не особо довольный напором начальства, отвечал на некоторые вопросы за меня, давая мне возможность собраться с мыслями. Определенно, дознавателем Уэйн был очень мощным, и этот мягкий допрос, замаскированный под дружескую беседу, нехило так меня вымотал, но я держался стоически и виду не подавал. «И как тебе после случившегося?» «Нормально», — задал очередной вопрос Уэйн. «Ну, в целом, нормально», — пожал плечами я. Тим предупреждал, что тут такое не редкость, так что морально я был готов к чему-то подобному. «Не редкость, это еще мягко сказано», — хмыкнул Уэйн. «Преступность всегда была бичом Готэма, я это еще в детстве уяснил. Тебе, Кен, очень повезло встретиться с чем-то подобным и не пострадать. Проблема в том, повезет ли тебе в следующий раз, а вероятность того, что этот следующий раз наступит, очень высока. И хорошо, если это будут обычные преступники, а не кто-нибудь из них. Судя по тому, что я читаю в газетах и смотрю в новостях, случаи с их участием редко обходятся без Бэтмена, который даже с командой помощников не всегда и не везде успевает», — мрачно вставил свое слово Дрейк. «Это так», — коротко взглянув на одного из своих помощников, кивнул Бэтмен. «Никогда нельзя предугадать, чем закончится очередная проделка кого-либо из этих пациентов Аркхэма. Они очень непредсказуемы. Тогда почему бы их не изолировать понадежнее, а не так, как сейчас, и понаивнее взгляд, понаивнее. Сам не пойму», — пожал плечами Брюс. «Система безопасности Аркхэма изобилует разнообразными брешами. После очередного побега эти дыры закрывают, но всегда находятся новые. Я неоднократно предлагал оснастить лечебницу системами безопасности производства Уэйн Индастрис, последний раз даже на благотворительной основе, и то, ответ был: мы рассмотрим ваше предложение. Возможно, после дня неповиновения к этому отнесутся серьезнее», — предположил я. «Все может быть», — нейтральным тоном, за которым я буквально кожей ощущал глухое раздражение, ответил Уэйн, после чего быстро сменил тему. «Кстати, я ведь еще и готэмскую оперу спонсирую, отличное место, чтобы сходить туда с девушкой. У тебя есть девушка, Кен?» «Ну, вроде как», — смущенно промямлил я. «А что так неуверенно?» «Не думаю, что у нас получится что-то серьезное». «Почему? У них с Эмми, это наша однокурсница, чисто деловые отношения», — ухмыльнувшись, влез Тим. «Я попрошу. Все на безвозмездной основе и только по обоюдному согласию», — возмущенно огрызнулся в ответ я. «Впрочем, Эмми я в расчет вообще не беру, я имел в виду Лизу». «Какую еще Лизу?» — выпучился на меня Дрейк. «Мы с ней вместе работаем», — пояснил я, нагло оскалившись. «Ну, ты даешь, завидуй молча». Дальше беседа пошла примерно в таком вот ключе. Часам к 11 вечера Альфред вызвал для меня такси, и я убыл, переполненный сомнениями. Не слишком ли много я выложил о своем житье-бытие? Если Уэйн такой параноик, каким его описывали в различных источниках, то перепроверка всех этих бытовых мелочей из моего рассказа лишь загрузит его на какое-то время, но ничего не даст, не должна, если ему вообще это нужно. Не позволил ли я себе хоть на секунду потерять контроль над телом, начав двигаться так, как меня учили с моего второго рождения, натаскивая на сражение? убийства и прочие интересные вещи. Не должен, я отлично контролирую тело и вполне способен быстро подстраиваться под ситуацию. Так как не случилось даже намека на нападение, у меня не было причин выходить из режима обывателя. Но не переиграл ли я где, об этом мне трудно судить. Хотя я старался быть именно самим собой, полагаясь на естественность образа. Вынырнув из воспоминаний, я переключил внимание на подъехавшую к старому многоэтажному дому, где проживала Блю, винтажную тачку, из которой выбрались трое латиносов самого что ни на есть бандитского вида. Татуировки, золотые цепи, банданы на головах. Из этих трех знаком мне был лишь один, не лично, разумеется, подкачанный бритоголовый здоровяк с тоненькой черной бородкой. Хавьер Бита, один из лейтенантов Рика. Думаю, не стоит пояснять, почему его назвали Битой. Остальные двое, походу, обычные шестерки. Один из латиносов остался у тачки, а другой отправился с Хавьером в гости к Блю. Дабы не пропустить ничего интересного, задействовал несколько оставленных в квартире печатей. Впрочем, ничего интересного и не произошло. Хавьер предсказуемо прессовал хакершу, угрожая всяким, та же предсказуемо отпиралась, обещая обязательно заплатить позже и прося еще немного подождать. Видимо, у Хавьера были четкие инструкции по поводу отказа, потому как он на пару с помощником скрутил сопротивляющуюся девицу, после чего они вытащили ее из дома, засунули в машину и укатили. Так как упаковали Блю довольно аккуратно, да и усадили на заднее сиденье, а не пихнули в багажник, можно было сделать вывод, что устранять должника Рика не намерены, скорее всего, собирается сделать ей предложение, от которого нельзя отказаться. Что я могу сказать, хорошие специалисты всем нужны, даже бандитам, напрямую связанным с наркокартелями, особенно им. Понятное дело, что своего возможного будущего хакера я никому отдавать не собирался, а потому бодро попрыгал следом. Глава 12. Что вы будете делать, если вам понадобится информатор или помощник на условно-вражеской территории? Спрашивал Синси, когда я еще учился в Академии Шиноби и, не дожидаясь ответа, как будто 12-летние ниндзя, у которых только крутые техники на уме, могли его дать, продолжал. Можно предложить денег, если, конечно, они у вас есть. Самый простой способ, но простой, не значит надежный. Если человек взял ваши деньги, почему он не может взять деньги у кого-то еще, но уже против вас? Так что, если вам нужно от этого конкретного человека что-то серьезное, лучше сразу забудьте про этот способ. Куда более эффективно будет использовать шантаж или пытки, при наличии такой возможности, разумеется. Например, человек обладает нужной вам информацией, и он должен с ней расстаться. В зависимости от обстоятельств, заставить сделать что-то подобное проще простого, от банальных побоев до угроз убить его семью. Конечно, если вы рассчитываете на долгосрочное сотрудничество, то этот вариант также лучше отбросить, а о способах добычи сведений силовым методом мы поговорим в следующий раз. Так вот, если вам нужен действительно преданный сторонник, следует выбрать долгий и трудный путь, означающий вхождение в доверие. В данном случае с вашей стороны необходима будет некая отдача. Гораздо проще, если у этого человека имеются какие-либо проблемы, но не торопитесь бросаться сходу их решать. Разумеется, человек будет вам благодарен, возможно, даже спасибо скажет, однако же, ни о каком доверии с его стороны в этом случае не может быть и речи. Никто не поверит в то, что вы сделали это просто так, бескорыстно, даже если это правда. Он мне помог, значит ему что-то от меня нужно, так подумают люди, и будут правы, держась с вами настороже. Конечно, иногда и этого вполне может хватить, но нам же нужен союзник, максимально преисполненный энтузиазма помочь вам, вне зависимости от того, что конкретно вам нужно. И вот тут-то начинается самое интересное. Вам не просто необходимо вовремя помочь человеку, вам нужно оказаться в том месте и в то время, когда этот человек сам будет молить вас о помощи. Именно тогда и только тогда вы ее предоставите. И будет намного эффективнее, если не вы сами полезете решать за этого человека его проблему, а лишь поспособствуете ему сделать это самостоятельно. Это будет первой ступенькой на пути к завоеванию его верности. Первый, но далеко не последний. В общем, я обложил Блю именно так, как нас, будущих шиноби водоворота, и учили. Я ведь вполне мог бы предложить ей какой-нибудь заказ, способный разрешить ее финансовые затруднения, но тогда был бы для нее лишь очередным, разве что удачно подвернувшимся, клиентом. мог бы дать ей денег напрямую, либо разобраться с малышом Рика, и поверьте, она бы это оценила. Так же как и то, что вместо долга денежного на ее шее повиснет ярмо долга личного, да еще и какому-то мутному ниндзе, который непонятно откуда вылез. И о каком доверии, прежде всего моем относительно нее, можно после этого говорить. Нет, я старательно следил, чтобы этот груз медленно, но верно тянул хакершу ко дну. И вот теперь, когда она уже налюбовалась плавающими вокруг рыбками и вырывающимися изо рта драгоценными пузырьками воздуха, самое время кинуть ей спасательный круг. Похищенную девушку доставили в доки, где у банды малышарика была своя база внутри крытого причала для лодок. Оцепление латиносов по периметру, вот и вся нехитрая охрана этого места. Пробраться внутрь причала и затеряться в тенях под потолком труда не составило. Теперь осталось проконтролировать судьбоносную для мисс Торрис встречу с одним мелким злобным ублюдком. Причем, сейчас меня интересовало в первую очередь то, как она сама будет выкручиваться из ситуации и как Рика попытается прибрать к рукам квалифицированного хакера. В принципе, мне даже вмешиваться не придется, если, конечно, этот засранец не решит избавиться от Блю, либо серьезно ее покалечить. Шестерки Хавьера привязали хакершу к опоре, поддерживающей крышу, а сам он поспешил оповестить босса о доставке посылки. Рика не заставил себя ждать. Как я уже говорил, он был мелким, где-то около 1,70 м, но чрезвычайно злобным мексикашкой, пытающимся выглядеть, как серьезный человек. Ну, в его понимании, зализанные назад патлы, козлиная бородка, ослепительно-белый костюм с ботинками из крокодиловой кожи и кучей золотых цацик, перстни, браслеты, увесистая цепь на шее с католическим крестом и массивное золотое кольцо в левом ухе. Печати в моей маске были на грани сигнала о газовой атаке, душился этот придурок каким-то чрезвычайно ядреным одеколоном, причем, весьма обильно. Такой вот стереотипный латиноамериканский злодей и наркодилер. Интересно, его копы на улице за один только внешний вид не хватают? Рика начал распинаться о своей доброте, о черной неблагодарности похищенной хакерши, о том, как она его не уважает. В общем-то, ничего нового или оригинального я от него не услышал. Бандит выдал совершенно стандартную программу. Должен признать, что акценты и экспрессия даже добавили его актерскому мастерству пару баллов. Отыграл обиженного в лучших чувствах гангстера он знатно. После его пылкой речи, как я и предполагал, последовало предложение, от которого нельзя отказаться. Суть его сводилась к тому, что либо Блю работает на них, либо кормит своими не шибко привлекательными формами крокодилов, которых он для такого дела лично из канализации наловит. А вот и нет, я последнего завалил. Хавьер, дай даме возможность согласиться на мое щедрое предложение. Под конец речи обратился к своему помощнику Рика. Да, босс, флегматично пожал плечами громила, сорвав закрывающую губы Блю изоленту. Итак, дорогая, усмехнулся малыш, каков будет твой положительный ответ? Я согласна, тихо, уткнув глаза в доски настила, ответила девушка. Что, прости, не могла бы ты повторить? Я согласна на вас работать, мистер Рика, покорно ответила Блю, глухим голосом. Странно, я думал, она хотя бы немножко поломается. Что нужно делать? Не терпится приступить к работе? Удовлетворенно кивнул малыш. Чудненько, у меня как раз есть дело специально для тебя. Развяжи ее, Хавьер, посмотрим, на что она способна. Как оказалось, способна Блю была на многое, в том числе и на убийство. Стоило громиле развязать пленницу, как та, стремительно выхватив из-под просторной юбки маленький пистолетик, с криком «Сдохни!» Тварь разрядила его прямо в малыша Рика, стоявшего от нее буквально в паре шагов. Вот, я, олень, проморгал. Проморгал то, что вместо своих любимых драных джинсов она сегодня в этой юбке. Проморгал то, как неохотно она бралась за новые заказы, думая, что дело в их недостатке. Проморгал возможность проверить обстоятельства смерти брата Торрис подробнее, удовлетворившись лишь самим фактом, подтверждающим ее слова. Ну и, наконец, проморгал ее довольно апатичное поведение с самого момента встречи с ней, и только теперь, глядя на расплывающуюся по белой ткани кровищу, на все еще дымящийся в дрожащей руке пистолет, на искривленное в яростном оскале лицо девушки, только теперь я просек, что это была месть. Ну, с кем не бывает. Я ведь упоминал ранее, что помимо хакера, мне еще и аналитик нужен, чтобы сопоставлять скудные факты и выстраивать из них более-менее цельную картину. Вот, к примеру, мог ли я понять все заранее, а не постфактум, так сказать, определенно мог, если бы не был так зациклен на связях и умениях хакерши, да на способе ее вербовки. Пытался найти хоть что-то, что связывало бы ее с Лигой Теней, в чем, впрочем, так и не преуспел. Отслеживал ее контакты, чисто визуально из-за плеча, хоть и понимал, насколько это глупо, не имея скилла хотя бы не слишком отстающего от ее способностей. Рассеял свое внимание и, как следствие, упустил главное. Что ж, будет мне уроком на будущее, а теперь надо как-то исправлять ситуацию, пока хакершу не порешили на месте, дабы не устраивать резню при свидетеле, о мотивации которого я, оказывается, знаю куда меньше, чем мне казалось. Я просто и без затей кинул под ноги Хавьера, пока находящегося в ступоре, дымовую шашку. Хорошую такую шашку, местного производства с повышенной непроницаемостью и клубистостью дыма, кои быстро укрыл собой ту часть причала, где всего несколько секунд назад произошло убийство. Пока дым не рассеялся, да и никто особо не разобрался в происходящем, подхватил так и стоящую над телом застреленного малыша девушку, отчего та взвизгнула, и прыгнул с ней в воду. Данный путь отхода, ранее мной проверенный, был оптимальным вариантом, чтобы не нарваться на основные силы банды Рика, рассредоточенные по округе, но явно слышавшие звуки выстрелов. Вот теперь Блю натурально полюбовалась пузырьками перед глазами, еще бы не барахталась так, совсем хорошо было бы. Вынырнули мы уже за пределами занятой бандитами территории. Латиносы суетились и громко переругивались, но никто особо на воду не глядел, так что я отбуксировал откашливающуюся девушку за ближайший пирс, где и вылез на сушу, быстренько спрятавшись за одним из небольших складов, тянущихся вдоль всей линии доков. Торрис сидела на коленях, дико трясясь всем телом и кашляя. «Тыпха!» — она бросила на меня быстрый взгляд, прежде чем ее прервал очередной приступ кашля. «Ты даже никого не убил!» В этом заявлении не было удивления, зато была изрядная доля возмущения, злости и паники. Уж это-то я уловил точно. Промокшая и продрогшая хакерша и не думала скрывать эмоций, и реакция ее мне очень не понравилась. Она не вписывалась в тот психологический портрет, что я успел для себя составить, даже больше, чем расстрел в упор одного из основных готэмских наркодилеров. Да, своим фирменным ничего не выражающим тоном, согласился я, в отличие от тебя. А потом я исчез, просто растворился в тенях, оставив мокрую хакершу в одиночестве всего в нескольких десятках метров от места преступления и толпы латиноамериканских головорезов, со смертью своего босса, лишившихся хоть каких-то шансов выжить в этом городе. «Эй, вернись, ежись!» Хакерша поднялась на ноги и начала озираться по сторонам. «Выходи, я знаю, что ты здесь!» Кричать она благоразумно не стала, хотя я все равно прекрасно слышал ее громкий шепот, но, тем не менее, показываться не спешил. Если это было ее истинное лицо, без всех этих масок, что смогли ввести в заблуждение даже меня, мне было очень интересно за ней понаблюдать. То же место. 2 часа спустя. Что тут произошло? Харви, раздавшийся за спиной голос с металлическими нотками, заставил полицейского вздрогнуть. Как и всегда, Бэтмен, обернувшись, без особого энтузиазма констатировал детектив Буллок. «Догадываюсь, зачем ты здесь, но судя по всему, эта перестрелка не имеет никакого отношения ко дню неповиновения. И все же, преступники стреляют друг в друга», — пожал плечами детектив, сдвинув шляпу и почесав затылок. «Началось все со смерти некоего Хуана Рика, главы группировки латиноамериканцев, держащих этот район. Полный отморозок, но осторожный, да и связи с наркокартелями, не пустой звук. В общем, кто его шлепнул, непонятно. Предположительно, его правая рука Хавьер Гуэра по прозвищу Бита, тело которого среди трупов обнаружено не было. В общем, практически сразу после этого начался то ли передел власти, то ли сведение счетов, то ли все вместе. Обычные готэмские будни, чтоб их». Бэтмен задумчиво огляделся, и взгляд его тут же устремился к одной из поддерживающих крышу балок с веревкой, лежащей вокруг нее. Он подошел ближе и внимательно осмотрел настил причала. Его интерес привлек серебристый кусочек изоленты, рядом с которым стояла полицейская желтая табличка с номером 16. «Здесь кого-то держали связанным», — заметил он. «Немногочисленные выжившие утверждают, что Рика посылал Биту за каким-то должником, но все они стояли в оцеплении и сами его не видели». Буллок закурил. «А те, кто находился внутри, здесь же и остались?» Он кивнул в сторону обведенных мелом силуэтов. «Кроме Биты», — выпрямившись, заявил Бэтмен. «Да, кроме Биты», — подтвердил детектив, затянувшись и выпустив облачко дыма, хотя не удивлюсь, если и он найдется через пару дней в какой-нибудь подворотне с перерезанной глот. Вот ведь черт, никогда не привыкну. Стоило лишь на миг отвести взгляд, а внушительная фигура самопровозглашенного борца с преступностью уже успела исчезнуть, будто бы слившись с готэмской ночью. И как только Гордон это терпит. «Импровизация – это хорошо», – рассказывал все тот же учитель будущим шиноби. «Умение импровизировать и подстраиваться под ситуацию, особенно если она быстро и кардинально меняется, не просто залог успеха, это условие вашего выживания в большом мире, где интересы власть имущих меняются чаще, чем направление ветра». Сумел почувствовать, куда он дует, вовремя сориентировался, молодец, повысил свои шансы не быть унесенным за границы, разделяющие жизнь и смерть. Но запомните, иногда поспешность не менее губительна, чем промедление. Если есть возможность отступить, выждать, прояснить непонятное, не следует ее упускать, или имеете все шансы наломать таких дров, что всей деревней потом не разгрести. Даже если у вас и не получится узнать что-то новое, выигранное время всегда можно потратить с пользой. Думайте, поверьте, для шиноби это тоже очень полезное умение. Причем, не только в бою, но и за его пределами. Иной раз всестороннее обдумывание сложившейся ситуации может спасти вас точно так же, как, к примеру, быстрота реакции. Помните, ученики, голова дана вам в первую очередь именно чтобы думать, а не для того, чтобы во всю глотку орать ей название очередной крутой техники. Да, самое время вновь вспомнить слова старого учителя и сделать паузу в моих планах, касающихся блю, для значительной их корректировки, вплоть до отмены. Дальнейшие действия хакерши убедили меня в правильности этого выбора. Торрис выбралась на дорогу, автостопнула тачку, подъехала на ней до метро, с помощью которого добралась до дома, где сменила одежду, отогрелась, собрала вещички, вышла в подъезд и пропала. В смысле, в квартиру не вернулась, но и на улицу не вышла. На новой одежке моих следильных печатей не имелось, однако же, я более чем уверен, что она воспользовалась готэмскими подземными коммуникациями, проникнув туда через подвал. В общем, хакерша залегла на дно, что неудивительно, после того красочного шоу с выстрелами и брызжущей во все стороны кровищей, что она устроила. С моей же стороны было глупо и наивно полагать, что такая матерая киберпреступница, а теперь, как я смог лично убедиться, не только кибер, сможет обеспечить мне надежный тыл. В любом случае, вариант с ее вербовкой я отмел. Она ни капли не удивилась, увидев меня, при этом явно имея на меня какие-то свои планы, которые я благополучно запорол. «Ты никого не убил». Это звучало так, будто вменялось мне в вину. Теперь, после того, как мое удивление схлынуло, и я хорошенько обдумал произошедшее, пришел к выводу, что так оно и есть. Блю явно не была против сотрудничества со мной, и то, что мое присутствие она восприняла как должное, это только подтверждает. Но ей было нужно сотрудничество на ее условиях, для чего она собиралась повязать меня кровью во время нашего совместного приключения. Но, теперь я играю только по своим правилам. Сейчас, когда персона Торрис стала менее мутной, но куда более непредсказуемой и даже опасной, мой интерес к ней не угас. Напротив, заметно усилился, и интересовало меня многое, как она обо мне узнала, и насколько много ей известно, что конкретно ей от меня нужно, действительно ли она убила малыша Рика из мести, или это был спектакль для одного зрителя, она действует одна, либо работает на кого-то, и в какой степени ей можно доверять. Понятно, что при открывшихся обстоятельствах, полное погружение в мои дела ей не светит, но она все еще может быть мне полезна, если ее ответы меня устроят. А в том, что мы еще встретимся, я не сомневаюсь. Скажу больше, она сама выйдет на связь, раз уж затеяла все это. А если я ошибаюсь, и она решит устроить в моем отношении какую-нибудь каверзу, что ж, полагаю, комиссар Гордон очень обрадуется неожиданно всплывшему орудию убийства с отпечатками пальцев преступника на нем, которое я успел выхватить у Блю и запечатать прежде, чем нырять с ней в воду. Так что я не собираюсь упрощать ей задачу, первый ход за ней. Глава 13. Я огляделся. Подземный зал был настолько огромен, что стены его оказались сокрыты в тенях, ибо свет установленных под потолком светильников просто не доходил до них. И в данном случае это было сделано намеренно, причем конкретно мной. Да, я наконец-то закончил обустройство нижнего уровня своей подземной базы, тренировочного полигона. Местечко получилось что надо, размером с нехилый стадиончик, с высокими потолками и укрепленными печатями стенами. Понятное дело, что защитил я свою тренировочную площадку по всем правилам, так что, окажись у меня под рукой команда генинов, уважительно называющих меня сенсеем, мне было бы не стыдно привести их сюда. Вот теперь наконец-то можно не ограничивать себя в самосовершенствовании и оттачивать свое мастерство, занимаясь в полную силу, чего я уже давненько себе не позволял. Создав тройку особо стойких тренировочных земляных клонов, я обнажил Каритари Хёдда и бросился в атаку. Надолго клонов не хватило, но отработать основные атакующие связки я успел. Для шиноби, если, разумеется, он выбрал путь меча, умение складывать печати одной рукой жизненно необходимо, и я без ложной скромности отмечу, что отточил его если не идеально, то до весьма высокого уровня. Не идеально только потому, что идеала не существует. Во всяком случае, когда дело касается личного мастерства, всегда есть куда стремиться, есть что улучшать, развивать и совершенствовать. Для меня же идеалом было использование ниндзюцу во время боя вообще без ручных печатей, с помощью одного лишь мысленного посыла. И частично я этого все же добился, ибо низкоранговые техники у меня уже получались с одной лишь печатью концентрации. Для исполнения техник в ранга приходилось складывать не менее 3 печатей, а ранг требовал уже не менее 9, причем не все из своего арсенала я пока сумел приспособить под одну руку. Самые крутые и мощные техники, как, например, та экспериментальная, что отправила меня сюда, требовали к себе особого отношения, полностью выводя меня на какое-то время из боя. Но, как показала последняя схватка с туманниками, барьеры в данном случае решают. Следующая партия противников состояла уже из 5 клонов. Я разогрелся достаточно, чтобы начать тренироваться всерьез. Атаки мечом перемежались с ниндзюцу вплоть до вранговых, ну и, конечно, все это действо сопровождалось постоянным маневрированием. Что поделать, я в основном дамагер, а не танк, и принимать удары на себя не привык, предпочитая от них уклоняться. Я не использовал в этой тренировке фуиндзюцу и барьеры, хотя они были неплохим подспорьем в реальном бою, но сейчас мне был важен чистый результат, и он оказался удручающим. Почти 6 десятков противников, за 15 минут жесткого рубилова, против более сотни уничтоженных мною собственных клонов за то же время, моего лучшего показателя, достигнутого еще в том мире, незадолго до нападения на деревню. Да, подрастерял я форму без полугода постоянных тренировок, основательно так подрастерял. Придется неплохо потрудиться, чтобы только лишь выйти на прежний уровень, а о том, чтобы двигаться дальше в ближайшее время и говорить не стоит. Хотя идей набралось уйма, и некоторые из них можно даже попытаться реализовать уже сейчас. Например, попробовать адаптировать мою стихию земли к городским условиям, научившись взаимодействовать с асфальтом и бетоном, коими устланы улицы современных мегаполисов. Пока не знаю, насколько это возможно, необходимы как расчеты, так и эксперименты, но было бы неплохо в случае чего иметь в рукаве такие техники, как лес асфальтовых шипов или бетонный кулак. Убрав разрушения после тренировки, я поднялся на первый, еще недостроенный, уровень и взошел на постамент с выгравированной на нем, причем не чакрой, а вручную, сложнейшей печатью. Подав в нее чакры, вижу смазывающееся вокруг пространство и уже в следующий момент стою на точно таком же постаменте с печатью, но уже в совсем другом помещении, грязном захламленном подвале с единственной тусклой лампочкой под потолком. Стационарная печать переноса – великая вещь, даже представить не могу, сколько некомбатантов смогли бы спастись из атакованного Узушия с их помощью. Ну, процентов 20 мирника ушло точно, возможно, моя адская финальная техника смогла добавить еще хоть немного времени на эвакуацию. Эх, все же слишком мы понадеялись на свое островное расположение, на защищенные печатями стены, на мощь своих воинов и на надежность союзников. Объяви Узукаге эвакуацию сразу, как только враги высадились на наших берегах, и убраться с атакованного острова смогли бы все. Но не едет, мы ведь великий клан. Нам ни к чему бежать от жалкой кучки врагов, а то, что под стенами деревни, внезапно собрались объединенные силы аж 3 скрытых деревень, это так, пустяки, не заслуживающие внимания. Впрочем, стоит отдать старику должное, ушел он практически так же красиво, как и я, возглавив контратаку на лагерь вражеских сил. Хочется верить, что он сумел добраться хотя бы до одного вражеского каге, прежде чем его изрубили в капусту. Впрочем, не будем о грустном, пожалуй, и вернемся к стационарной печати переноса. Я никогда не был специалистом в подобных делах, все же, мне ближе вещи, более пригодные для повседневной работы шиноби, но и совсем уж дилетантом в этом вопросе не являлся. Во всяком случае, саму печать я знал и даже пару раз наблюдал за работой профессионалов. В общем, повторить ее у меня получилось, пусть и не с первой попытки. Эх, бедные-бедные крыски, так и сгинувшие в неведомом подпространстве прежде, чем я настроил все правильно. Зато у меня появилась возможность практически моментально добираться до своей загородной базы. Даже не знаю, насколько еще месяцев затянулось бы строительство, не будь у меня подобного способа переправлять туда стройматериалы и клонов. По уму, надо бы таких печатей по всему городу понапрятать, чтобы была у меня собственная фаст-тривильная сеть, но это уже когда окончательно обустроюсь, и мне будет совсем уж нечем заняться на досуге, ибо создание лишь одной такой штуки сжирает неимоверное количество времени, сил и чакры. Сложив парочку печатей, я погрузил платформу с Фуин прямо в каменный пол подвала, после чего поспешил домой. Разумеется, такую палевную штуку в подвале собственного дома я оставлять не решился, а потому присмотрел милый никем не используемый подвальчик в доме, через несколько улиц от моего. Добравшись, наконец, до своей квартиры, я скинул с себя пропотевший, перепачканный, местами изодранный спортивный костюм, и прыгнул под душ. Стоя под струями холодной воды, я удовлетворенно улыбался, давненько мне не приходилось так выкладываться. Но это была лишь тренировка, чего уж говорить о реальном бое. Все же, манговская реальность не прошла даром для моего сознания, пусть и частично, но подстроив его под себя. К примеру, меня вполне устраивала мысль опробовать свои силы на ком-то по-настоящему мощном, способном сражаться со мной на равных, либо и вовсе могущем быть на порядок сильнее меня. Да, именно устраивала, в перспективе, если подобное все же произойдет, а не толкала под руку, заставляя намеренно искать себе соперников. Отознавал я таких кадров. Обычно они были настолько кровожадны и неконтролируемы, что места в каком-либо социуме для них попросту не существовало. Да-да, я опять говорю про нукининов, а точнее про определенный их подвид, нукининус маниакус обыкновенный. Стрёмные типы, должен отметить, и, в большинстве своем, не просто страдающие нарциссизмом и обожающие убивать ублюдки, а реально сильные засранцы с серьезными закидонами. Как два печально знаменитых брата Ебаната из Облака, которых однажды, если верить слухам, схарчил девятихвостый демон-лис, а потом выблевал. Ну, по их утверждениям, ибо я вполне допускаю, что они могли выбраться куда более естественным способом. Много они в свое время по миру покуролесили, навели шороху, так сказать. Конец их, правда, был немного предсказуем. Да что там за примерами гоняться? Насевшие на меня в мой последний день в манго-мире мечники тумана все поголовно были помешанными на сражениях маньяками, разве что из Кири их не выгнали, а свели в элитный отряд. Вот уж не знаю, на какую цепь туманники своих буйных посадили, но надеюсь, что она хотя бы была. Впрочем, говоря откровенно, эта промозглая деревенька никогда не славилась особым благоразумием и отморозков плодила разве что не пачками. Что же до достойных противников конкретно для меня, то в этом комиксовом мире все очень неоднозначно. Тут либо на слабака какого наедешь, с которым приходится драться далеко не в полную силу, либо нарвешься на монстра, способного пережить ядерный взрыв, либо вообще темная лошадка с резиновыми ушами подвернется, у которой хрен угадаешь, какие сюрпризы в бэк-поясе припрятаны. Хотя с последним я бы охотно поспаринговался, пусть даже в чистом тай, не сомневаюсь, что наш Дорогаюшен Крыланович нашел бы, чем меня удивить. Так что, если подвернется момент, можно попробовать размять кулаки, да и очень сомневаюсь, что сам он будет против проверить на зуб таинственного ниндзю. Выбравшись из ванной и накинув одно из своих ярких кимоно с цветастым узором, низведенное ныне от повседневной одежды до обычного домашнего халата, решил дать небольшой отдых мозгам и развалился на диване перед телевизором, собираясь посмотреть какие-нибудь мультики про всяких там местных кошек-мышек или тот же реслинг. Ну и, как это обычно происходит, спокойно отдохнуть мне не дали, почтовый Фуин-ящик потребовал к себе внимания. Что поделаешь, законы жанра, готэмское днище. Немногим ранее, составленный в попыхах план провалился. Впрочем, Блю убеждала себя в том, что провалился он лишь частично, ибо основной цели достигнуть все же удалось, один из ублюдков, наводняющих город самыми разнообразными наркотическими веществами, был мертв. С остальным же получилось немного не так, как она себе представляла. Свидетели ее мести выжили, орудие убийства оказалось утеряно, и она даже не помнила когда и где, надеясь, что выпустила его из рук, барахтаясь в воде, а тот, кому предстояло зачистить следы, попросту бросил ее один на один со своими проблемами. И в этом была вина самой девушки, что она и не отрицала, более-менее достоверно изображать что-либо кроме безразличия она не умела. Не сдержалась, позволила раздражению выйти наружу, и тот, кто мог бы помочь ей в очистке города от ублюдков, подобных малышу Рика, сорвался с крючка. Конни Торрис не считала себя идеалисткой. Во всяком случае, она вполне понимала, что искоренить этот бизнес ей не под силу. Да что там ей, ведь даже Бэтмен не мог справиться с этим чудовищем, гидроименуемым, на месте отрубленной головы которого отрастали две новых. Слишком большие деньги тут крутятся, чтобы все так просто закончилось. Да, она понимала это, но, тем не менее, не видела причин оставлять в живых тех, кто уже запятнал себя торговлей и отсроченной смертью. Это было сугубо личное, именно то, перед чем здравый смысл пасовал. Впрочем, до таких радикальных решений Блю дошла не сразу. Поначалу она пыталась бороться с ними, используя свои хакерские таланты. Обчищала счета, что были недостаточно хорошо защищены, сливала полиции информацию по мелким дилерам, пыталась стравливать группировки между собой. Но это приносило слишком незначительные результаты и не давало удовлетворения. Блю нужна была кровь тварей, из-за которых она лишилась брата. Для начала, она хотела сделать все своими руками, и даже предприняла некоторые шаги для встречи с тем, кто занимался распространением этой дряни на ее районе. Но когда на нее неожиданно вышли наемники, она сообразила, что это прекрасный шанс заручиться поддержкой тех, кто вполне способен справиться с этой работой куда лучше ее самой. Надо лишь собрать побольше информации, что она умела делать превосходно, дабы накинуть на залетных головорезов поводок покрепче да покороче. Все пошло не так с самого начала, случился день неповиновения. О том, что произошло дальше, Блю могла лишь догадываться, но была абсолютно уверена, что без парня в костюме ниндзя, вернувшего ее домой после той сумасшедшей ночи, здесь не обошлось. Она начала рыть, хотя информации было ничтожно мало, все же нашла упоминание о подходящем по описанию наемнике с прозвищем Тень. Те скудные крохи информации, что удалось найти хакерше, убедили ее, что данная кандидатура подходит для ее целей куда как лучше, чем Гедеон и его шайка. Торрис прекрасно понимала, что Тень чего-то от нее хочет, иначе бы он не стал регулярно мелькать в окрестностях ее дома, и она даже догадывалась, что конкретно ему нужно, ее услуги в качестве хакера. Но за все нужно платить, и свою плату Блю решила взять ответными услугами определенного характера. А чтобы у Тени было меньше маневра для торга, она решилась задействовать свой первоначальный план, немного его доработав. Но все пошло не так, а потому хакерше не оставалось ничего, кроме как залечь на дно. Свои тайники у нее имелись, а потому место, где можно спокойно переждать поднявшуюся волну, она нашла быстро. Как только она узнала, что банда Рика фактически самоуничтожилась, а ее саму никто в розыск так и не объявил, то решила не медлить, пока ситуация вдруг не ухудшилась, и прибегнуть к разработанному после фиаско запасному плану. Как установить связь с Тенью она знала, чем и воспользовалась, на всякий случай скрыв приметные синие волосы капюшоном, и сбегав на почту. Оставалось надеяться, что наемник не проигнорирует ее просьбу о встрече. Все же его интерес был слишком явным, чтобы он так просто отказался от своих идей, какими бы они ни были. Во всяком случае, Блю рассчитывала именно на это. Сегодня в полночь на смотровой площадке центрального моста. Блю, именно это коротенькое сообщение выдал мне почтовый фуин-ящик. Мисс Торрис созрела для беседы куда раньше, чем я предполагал, не зная, с чем придется столкнуться. А в отношении этой особы я уже ни в чем не был уверен, я решил максимально подстраховаться, а потому отправил вместо себя теневого клона под Хинге. Он выглядел как ничем не примечательный человек средних лет и моей комплекции с надвинутой на глаза бейсболкой и стоячим воротником куртки, что вполне неплохо скрывало лицо. Также клон был снабжен комплектом дымовых и светошумовых гранат местного производства. В общем, всем, что могло помочь ему развеяться незаметно для хакерши и потенциальных наблюдателей. Сам же я, тщательно замаскировавшись, устроился на одной из крыш неподалеку с биноклем наперевес. Клон пришел первым и какое-то время ждал хакершу, облокотившись на перила смотровой площадки. Блю соблюла приличие, появившись спустя всего каких-то 10 минут. Узнал я ее исключительно по драным джинсам и походке, ибо остальное было скрыто под мешковатой просторной толстовкой с капюшоном. Девушка уверенно подошла к клону и облокотилась на перила рядом с ним. Так они простояли какое-то время, явно о чем-то беседуя. Причем клон за это время не то, что не шелохнулся, но даже голову не повернул, когда подошла девушка. Она же иногда довольно красноречиво реагировала на происходящее, то и дело жестикулируя руками и вскидывая голову. Вот, наконец, клон отстранился от перил, сунул руки в карманы и удалился. Развеяться он должен был, поплутав по улицам и убедившись, что слежки нет. Хакерша ушла спустя пару минут, причем, сейчас за ней уже следовала парочка других клонов, но в птичьем обличье, знать, где она схоронилась на этот раз, было бы не лишним. Минут 20 спустя меня накрыли воспоминания клона-парламентера. Тень, донеслось сбоку. Голос девушки звучал глухо и невыразительно. Видимо, она также приняла меры для затруднения ее опознания. ХМ, неопределенно отозвался клон. Разумеется, специально, чтобы однозначно интерпретировать ответ на настолько прямой вопрос было невозможно. Что тебе нужно? С чего ты взял, что мне что-то нужно? Раз тебе нечего предложить, тогда мне нечего здесь делать. Погоди, это ведь тебе что-то от меня нужно. Не зря же ты постоянно за мной следил. Неужели? Не отпирайся, все записано. У меня в квартире много скрытых камер, так же как и на улице. Я видела, как ты притащил меня домой и облапал мои вещи. Вероятно, это она так установку моих следилок обозвала. А на внешних камерах я не раз натыкалась на темные силуэты на крышах. И еще, ХМ, кто-то ловкий достаточно, чтобы проникнуть в управление полицией. Ехидство так и сквозило в ее приглушенном голосе, рылся в моем деле. Значит, у нее и там какие-то сигналки. Про брата она ничего не сказала, интересно, его дело тоже отслеживается. ХММ, я все еще не понимаю, что тебе от меня надо. Никак не отреагировав на подобное заявление, отозвался клон. Взаимовыгодное сотрудничество, выдала девица. Я так понимаю, в твоем деле иногда требуется помощь высококвалифицированного специалиста по определенным вопросам, и я готова эту помощь оказывать, но только не за спасибо. ХМ, деньги меня не интересуют, в отличие от ответных услуг. Твои способности, насколько мне удалось о тебе разузнать, идеально подходят для решения моих проблем, таких, как в прошлый раз, в точку. Ты ведь понимаешь, что я не могу заниматься этим сама. Первый раз чуть не стал последним, да и то моей заслуги в этом нет. Почему ты вообще считаешь это своей проблемой? Это личное, она вроде и подтвердила мои мысли на сей счет, но все равно некая недосказанность осталась. Это не принесет тебе ничего, кроме боли, опустошенности и потерь, выдал заготовку как раз на этот случай клон. Давай без душеспасительных бесед, окей, огрызнулась девушка. К тому же, от такого, как ты, это слышать просто смешно. И еще, невозмутимо продолжил клон, реальной пользы это тоже не принесет. С организованной сетью надлежит бороться так же, организованно. Ищи поддержки у тех, кто в состоянии ее оказать. Ты это так тонко накопав намекаешь? Да они все куплены и перекуплены. ХМ, даже клону нечего было возразить. Ну так что, ты в деле? После затянувшейся паузы, спросила Блю. Это не мой профиль, сказал клон. Да брось. Ты, наемник, а они, просто мусор. Понимаю, ты трясешься за свою репутацию, но также знаю, что у тебя наверняка есть и черные странички в твоем ниндзя-дневничке. Вот пусть все эти ублюдки туда и будут вписаны, а я позабочусь, чтобы эта информация никогда не всплыла на свет, и на белых страничках ниндзя-дневничка не появилось уродливых черных клякс. К тому же, я ведь не только в своих делах смогу прикрыть твои белые странички, с явным намеком произнесла она. «Понятно», — ответил клон. «И что именно тебе понятно?» — поинтересовалась Блю. «То, что хотел, я понял. Прощай. Погоди, ты согласен или отказываешься? Мне есть о чем подумать. Если что, дам тебе знать». С этими словами клон оставил растерянную девушку. «Ишь, чего удумала? В моих черных страничках покопаться, скелетики в моем шкафу потеребить». Но со скрытыми камерами она меня обставила знатно. Хорошо подстраховался, ни одного прямого намека на то, что к ней пришел именно тень, клон не оставил. Все его ответы можно трактовать двояко, да и на мокруху в утыканном скрытыми камерами месте, а в том, что они там есть, я уже не сомневаюсь, он не согласился. С таким союзником и врагов не понадобится. Все, что ей нужно, это просто-напросто копить информацию обо мне и моих делах, что, напрямую участвуя в них, делать намного проще. А когда эта информация сольется в монолитный и мощный компромат, мне уже можно примерять ошейничек с коротким поводком, потому как очень сомневаюсь, что такая продуманная девушка не подстрахуется на случай своей преждевременной кончины. Так что лучше уж самому подстраховаться и держать, как она выразилась, мой ниндзя-дневничок, без разницы с какими страничками, подальше от ее шаловливых ручонок. Разумеется, можно было бы использовать на ней печати, но есть одна проблема, ментальные печати подобного рода не обеспечивают полноценной лояльности, они лишь ставят ограничения, например, заставляют молчать о чем-то, и в долгосрочной перспективе, используя подобные методы, можно подложить себе нехилую свинью, ибо, при наличии времени и живого ума, любое ограничение можно, так или иначе, обойти, не без последствий для себя, но иногда это уже перестает иметь значение. Лично знаю нескольких шиноби, которые на этом погорели, поленившись работать по классической схеме. Да, должен признать, даже печати могут далеко не все. Будь иначе, узумаки давно бы стали повелителями манга мира, а остальные этому бы только радовались вне зависимости от своего положения. Как подумаю, так дрожь пробирает, даже учитывая, что я и сам узумаки. Никогда не любил антиутопии. Ну а что до мисс Торрис, то мне невероятно с ней повезло. Да-да, именно повезло, ведь будь она поумнее, то дала бы мне возможность отыграть свою роль принца на белом коне, не выходя из образа флегматичной хакерши-простушки немного не от мира сего, а потом безупречно на меня работать, потихоньку собирая информацию и сплетая из нее мой будущий поводок. Но нет, ей захотелось всего и сразу. Не поводок, с которого и сорваться можно, остальные тиски, чтобы крепко держать меня ими за яйца. Вот отсюда и ее главная ошибка. Ты никого не убил. Да, не убил и не убью, во всяком случае, в пределах видимости твоих камер, дорогуша. Впрочем, все это не значит, что она мне еще не пригодится. Пусть для одного дела, но пользу принести сможет и немалую, учитывая ее квалификацию. Маячок в полицейских архивах, высший пилотаж. Главное, быть с ней настороже, глупо не подставляться и не забывать, что на данный момент именно в моих руках имеется убойный компроматец, лет на 20 так, или сколько там за предумышленное убийство дают. Вернулся домой, спать не хотелось, разнообразные мысли буквально роились в голове, что я там собирался посмотреть, до того как всякие охочие до крови хакерши лишили меня законного времени на ничего не делание. Реслинг или мультики? О, стендапчик, тоже неплохо, что не говори, а в манго-мире с тупым юмором, да вообще с любым юмором, было туговато. Истосковался, однако, поначалу даже шутки типа «твоя мамаша такая жирная» смешили до слез. Глава 14. Каритари Хёдда, есть. Нунчаки, есть. Комплект свитков, есть. Сюрикены, есть. Метательные ножи, есть. Дымовые и светошумовые шашки, есть. Эмиграната, есть. В общем, к бою готов. С кем я собрался драться? Да объявился тут один смутьян, крайне недовольный моей персоной. Сначала слал мне записки с неприличным содержанием, затем стал набегать на почтальонов, ограбляя их на послания для меня и тем самым лишая меня связи с клиентами, потом сломал мой принимающий фуин ящик. Ну и последней каплей стало зверское убийство некоего Винсента Клея прямо в своем офисе. Бедному бизнесмену не помогло даже бронестекло, за которое, как и обещал, я заплатил из собственного кармана, ибо жадность, ничто, имидж, все. Пуля прошла через защиту, как нож сквозь масло, буквально размазав мистера Клея по стенам собственного кабинета. Это уже не слонобойка, а какое-то противотанковое ружье. Дедушка Фрейд был бы в восторге от такого пациента, как дедушка Дивстроук. Кстати, о последнем, уже начинаю жалеть, что как бы случайно не свернул ему шею, пока была возможность. Оборванная связь с клиентами, полбеды, но вот кровавое месиво вместо бывшего нанимателя, гораздо серьезнее. Еще не пятно на репутации, но уже повод задуматься, так уж ли безопасно иметь дело с наемником, нажившим себе такого непримиримого врага и конкурента. Так что с этим беспределом в отношении моего доброго имени следовало покончить поскорее, пока даже проверенные клиенты не разбежались. как я собрался искать беспредельщика. О, он любезно предоставил мне адресок, по которому будет с нетерпением ждать повторной встречи со мной для взятия реванша. Адресок очередного заброшенного склада. Порой мне кажется, что половина Готэма заброшена, и половина от этой половины – непременно склады. Ловушка настолько очевидная, что даже хочется туда прийти и просто разнести там все в хлам, как бы в продолжение моих возобновившихся тренировок. Но нельзя, нельзя. Во всяком случае, вот так вот напролом. История с Блю научила меня кое-чему, а именно, не забывать, в каком мире я нахожусь. Дивстроук явно провоцирует меня на максимально жесткий подход. И если он все же работает на спецслужбы, то где гарантия, что выбранная им арена не нашпигована следящей аппаратурой? Где гарантия, что это не хитрый план нашей увесистой миссис Фьюри, что захотела посмотреть на потенциального рекрута в обстановке, приближенной к боевой? Кто может дать гарантию, что для чистоты эксперимента вместе со Слейдом меня не будет поджидать группа захвата, а то и не одна? Нет, я, конечно, не то чтобы против с мечом наголо, да прямо на противника, да чтобы кровавые ошметки да прочая требуха во все стороны летели, за что свое прозвище в мангомере и заработал, но ведь всему свое место и время. И устраивать кровавое побоище посреди Готэма, да под прицелами видеокамер, затея не из лучших. Конечно, возможно, я все это просто понапридумывал, но в свете последних событий, когда я, пусть и не фатально, но довольно неприятно для собственного самолюбия, позволил себя обдурить, играть в подобные игры с куда более серьезными людьми как-то не хочется. Ну и постоянная бдительность, лучший друг Шиноби, да. В общем, с мистером Уилсоном все же требовалось встретиться для разрешения разногласий, причем срочно, но на нейтральной территории, для чего следовало выкурить его из того места, где он засел. И, честно говоря, это не представлялось мне чем-то особо сложным. Как там говорилось в одной старой комедии, кто нам мешает, тот нам поможет. А кто мешает мне, да и многим другим в этом мрачном городишке разгуляться на полную? Ухмыльнувшись под маской, я, с помощью простейшего набора отмычек, вскрыл щиток и переключил скрытый под ним тумблер. Яркий луч прожектора прорезал ночную тьму, и висящие над городом густые облака отобразили символ, известный тут каждой собаке.